Глава 18. Мы втроем вышли из кабинета и направились в конференц-зал. Андрей занялся оформлением иностранного наемника, работающего на территории Российской Республики без контракта гильдии, так что никаких проблем с задержанием и заключением его под стражу не должно возникнуть. Конференц-зал встретил нас гробовой тишиной. Здесь уже присутствовали Тим, Довлатов, Бледный Лео и Гомельский, которого я совершенно не ожидал здесь увидеть. Но, с другой стороны, это было логично. Он поверенный семьи и должен был быть в курсе подобных событий. Когда мы расселись по местам, наш главный следователь встал и, взяв в руки пульт, включил проектор. На белой стене отразился мужчина среднего возраста с ехидной улыбкой, искусственной сединой в волосах и неприятными маленькими глазками. Я вспомнил, где видел этого человека. Первый раз на свадьбе Лео и Крис. А второй, когда во время экономического коллапса он пытался со мной встретиться, чтобы заручиться поддержкой и не утонуть следом за остальными. Я знал, что он сбежал во Фландрию и смог очень хорошо там подняться. «Так, ладно, думаю, начнем», — прокашлялся Довлатов. «Всю вводную информацию мы получили. В первую очередь нам нужно определиться, как нам выгоднее всего поступить, просчитать всевозможные варианты и решить, чем придется в итоге жертвовать и придется ли вообще». «Я вообще не понимаю, почему мы все это обсуждаем и лезем в дела гильдии. Есть заказ, пускай гильдия его исполняет», — вспылил Егор, бросая на стол карандаш. «Политический контекст заказа. Раньше в нашей гильдии хватало мозгов не заключать такие серьезные контракты с возможными неприятными последствиями», — проговорил Эдуард, внимательно рассматривая фотографию Реттингтона. «Денис Николаевич, давайте коротко о том, что известно про эту личность. Рольф Реттингтон — магнат, владелец крупнейшего месторождения алмазов на юге Африки. Это единственное, что дает ему право называться одним из богатейших людей Фландрии на сегодняшний момент. Бежал из России, когда рынок качнуло, и он лишился почти 50% акций, но потом приумножил свое состояние при поддержке правительства Фландрии и небезызвестного господина Моро». Начал зачитывать главные аспекты биографии Реттингтона Довлатов. «Похоже, Моро у нас слишком часто начал всплывать во всевозможных отчетах», — повернулся ко мне Рокотов. «Насколько я помню, он должен был быть у тебя на коротком поводке». «Нужно им заняться, ты прав», — кивнул я, пододвигая к себе чистый лист бумаги, которых всегда в достаточном количестве лежало перед Егором, и написал под циферкой 1 «Моро». «Вернемся к Реттингтону», — обратил на себя внимание Довлатов. «Сам не любит работать, слишком уж ленив, но умен и удачлив. Хочу обратить внимание, что для получения своего состояния по факту ничего не делал. Его капитал перешел ему по наследству, когда во времена развала империи их выкинули в самую задницу мира. Тогда его предки случайно ткнули пальцем в землю, и из этой дыры посыпались алмазы. Это так, к слову, чтобы учитывался факт удачливости». «Да, Лео с Эдом могут подтвердить», — хмыкнул я еле слышно. «Поэтому он привык, что все ему достается легко. Рома, Егор, обратите на этот факт внимание для составления прогнозов», — суровым голосом строгого учителя проговорил Довлатов. «Не женат, предпочитает мальчиков, поэтому свои потребности справляет в малоизвестных борделях страны. Вероятно, именно с подобными увлечениями связан выбор места жительства, где нравы не такие суровые, как в России». «Была девушка еще в юности, которая после громкого скандала пропала без вести и о местонахождении которой неизвестно до сих пор. На него было открыто около 10 уголовных дел по разным статьям, в основном по подозрению в убийстве, причинении тяжких телесных повреждений и все в таком роде. Все были закрыты за неимением доказательств или примирением сторон. 10-я гильдия никогда не отличалась заботой о своих сотрудниках. Лично я плакать по нему не буду, если он случайно свернет себе шею». «В последнее время Рульф высоко взобрался по политической карьерной лестнице и теперь занимает пост сенатора», — принял эту информационную эстафету Ваня. «Неофициально лучший друг и ближайший советник президента Фландрии, поэтому добраться до него по понятным причинам практически невозможно. Он даже притоны и сортиры посещает вместе с охраной». «Я так подробно жертв вообще никогда не разбирал», — хмыкнул Ромка, сложив руки на груди. «Но одно вам удалось показать четко. Скорбеть по нему будут, возможно, только пара любовниц, если таковые имеются, и то недолго». «Хорошо. Артур Гаврилович, есть что добавить?» Посмотрел я на своего поверенного с отрешенным видом, смотрящего куда-то мимо себя. «Да, если не возражаете. Около недели назад Фландрия начала крупную игру, решив нанести пробный удар по нашей экономике и провести оценку наших возможностей. Это касается в большей степени ресурсов и лояльности главных участников рынка», тщательно подбирая каждое слово, начал Гомельский. «Если коротко, то правительство Фландрии снизило налоги для сторонних инвестиционных фондов зарубежных партнеров с 30%, которые были и у нас, до 15%. А для крупного бизнеса, расположенного на территории Фландрии, налоговые поборы составляют 8%, имеют льготный период и 100% погашение в виде спонсорской помощи против наших 20%. «И что, кто-то клюнул на эту удочку?» — с сомнением покосился я на Гомельского. «Слишком красиво звучит, чтобы быть правдой». «Таким способом они решили вывести капитал из других стран, в частности из нашей, и временно насытить свой рынок», — ровно произнес мой поверенный. «Но, как я уже говорил, это просто прощупывание почвы. Все крысы с корабля уже сбежали несколько лет назад, а остальные, если купятся на такие заманчивые условия и переведут капитал, будут в рамках статистической погрешности, не влияющей на развитие экономики». Но в то же время нельзя отрицать, что это часть чего-то более крупного. Потому что противником этой идеи стоит как раз Реттингтон, говоря во всеуслышание о том, что нужно развивать собственный бизнес, а не приглашать со стороны, ввергая экономику Фландрии в еще больший коллапс. Именно поэтому я обратил на это внимание, когда речь зашла о нем. Сам я прибыл сюда для решения другой проблемы. То есть Рульф идет в конфронтацию с президентом и текущим кабинетом министров? Это немного противоречит тому, что только что было сказано. Я с задумчивым видом посмотрел на Рульфа, все еще украшающего стену зала. «У меня есть непроверенная информация, пока только на уровне слухов, что в ближайшем будущем Реттингтон сам начнет продвигать предвыборную кампанию в качестве кандидата в президенты», невозмутимо произнес Гомельский. «Но это только слухи». «Это уже интересно и в корне все меняет», пробормотал Егор, начиная составлять новую карту вероятностей. «Ты проверку своей подписи делал?» Оторвавшись от стакана с водой, больше простонал, чем спросил Демидов у Ромки, пока Егор делал новые расчеты. «Конечно», — фыркнул Гаранин. «А магический отпечаток?» «В первую очередь», — скривился Гаранин. «Подпись имеет сходство по магическому отпечатку, но с течением времени определить точно не представляется возможным». «Но это может быть кто-то из твоей родни, например, отец. Сходство, хоть и отдаленное, будет присутствовать. Других родственников магов у тебя нет», — отметил Довлатов, глядя на Ромку. «В этом и проблема, что магический отпечаток эферита и обычного мага отличаются. Так что это очередная загадка, ответ на которую я получу, только выйдя на заказчика», — как-то равнодушно ответил Рома. «Так, есть картина». Спустя 10 минут, пока все молча обдумывали то, что удалось узнать, произнес Егор. «Насчет Гаранина я точные прогнозы делать не могу, как вам известно, но в отношении общей картины могу дать почти 80%, что в случае успешного выполнения данного заказа это сыграет нам на руку. Фландрийцы кичатся стабильностью и безопасностью. Если все устроить публично и с размахом, то ни о какой безопасности ни для кого речи идти не будет. Это не говоря о том, что Реттингтон будет и дальше ставить палки в колеса действующему президенту, и очень вовремя будет убран из президентской гонки. В общем, это тот винтик, которого так не хватало для начала осуществления нашего основного плана, чтобы дать процент выше 50 на успех при любом стечении обстоятельств, если раскачать фландрийцев и отвлечь их от нас, сместив внимание на внутренние проблемы». «Если ничего не получится», — я хмуро посмотрел на Дубова. «Все равно процент выходит выше, чем был еще вчера. Фландрийцам просто станет резко не до нашей внутренней политической обстановки хотя бы на время. И тогда нам нужно начать выводить Клещева из тени и начать продумывать и корректировать план с учетом новых данных и обстоятельств». «Если бы не было Реттингтона, его надо было придумать», — подытожил я. «Я уже начинаю сомневаться в том, что во всем этом ты, Рома, все-таки не замешан и не помогаешь таким оригинальным способом». Вспомнив о том, что все следы в ситуации с вирусом в конечном счете вели к нему, я действительно на мгновение усомнился в Ромке, но, тряхнув головой, решительно прогнал из головы все эти мысли, встретившись с гневным взглядом своего младшего родича. «Это вообще не смешно», — процедил он, отворачиваясь от меня. «Нет, иначе мы бы не сидели здесь и не ломали головы над тем, что делать дальше». «У нас есть еще одно преимущество», — вклинился в наш неуместный диалог Денис. «Рольф до сих пор имеет двойное гражданство России и Фландрии, а значит, мы можем вопить наравне с фландрийцами о том, что нашего гражданина убили, да еще где, во Фландрии. Благо, для этого у нас уже есть наш канал, и мы можем им начать пользоваться». Он посмотрел на меня, и я кивнул, подтверждая, что услышал его. «Одно непонятно, как он вообще смог в политику пролезть?» «Деньги решают все. Даже закрывают глаза на такие мелочи, как гражданство. Рульф пока что всего лишь сенатор и не имеет политической неприкосновенности». Эдуард кивнул и задумался. «Как жаль, что у нас нет договора между странами об экстрадиции. Мы могли бы открыть парочку дел и просто и без затей вернуть его на родину, чтобы решить все наши проблемы, если что-то пойдет не так. Что насчет Романа?» «Из того, что я мельком проанализировал, нет ни одного развития событий, в котором он бы остался жив. Но у меня нет основных данных, например, кто заказчик», — очень тихо произнес Егор. «Рома, прости, но...» «Именно поэтому я попросил тебя сделать анализ», — спокойно произнес Ромка. «Артур Гаврилович, как удачно, что вы находитесь сейчас здесь. Я думаю, мне следует внести некоторые поправки в свое завещание». «Рома!» — я резко повернулся к нему, но он остановил меня. «Это всего лишь вероятность, которая может измениться от любой переменной», — поднял он руку. «Я думаю, мне с Егором нужно будет разработать примерный план, чтобы минимизировать ущерб. Общие вводные мне понятны. Вопроса о том, чтобы оставить в живых Рейтингтона, у нас нет. Все должно произойти в людном месте и сработано максимально осторожно, чтобы не дискредитировать СБ. Все остальное вторично. Мне нужно немного подумать, а потом я к тебе зайду». Ромка встал и, больше ни на кого не глядя, вышел из зала, преувеличенно аккуратно закрывая за собой дверь. «Дмитрий Александрович, мне нужно поговорить с вами. Это касается озвученной вчера проблемы Романа Гаранина». Обратился ко мне Гомельский, когда все начали подниматься из-за стола и выходить из зала, оставляя меня с поверенным наедине. «Насчет Никиты?» — прямо спросил я у него. «С ним могут возникнуть какие-то проблемы?» «Какие могут быть проблемы в том, чтобы официально забрать сына у отца и лишить того родительских прав вроде Гараниных?» — позволил себе улыбнуться Гомельский. «Никита Георгиевич согласен на независимую медицинскую экспертизу, подтверждающую жестокое обращение главы рода к своему сыну. Никита имеет двойное гражданство, и законы Российской Республики работают на него в полной мере. Официальным наследником древнего рода он не является и никогда им не станет, поэтому все должно закончиться быстро. Проблема немного в другом». «В опекунстве?» — уточнил я. «Да, Роман Георгиевич готов был оформить опеку над своим братом, но для этого необходимо ваше согласие, потому что он до сих пор является вашим единственным наследником. Я до сих пор считаю это неправильным, и пора бы вам уже жестко поговорить с Эдуардом Казимировичем на этот счет», — быстро переключился на свою больную тему Гомельский. «Артур Гаврилович, мы сейчас не репродуктивные вопросы моего брата обсуждаем», — прервал я его. «Вы думаете, я не дам согласия на опеку? К чему эти вопросы?» «Дело в том, что последствия такого решения могут быть неопределенными, особенно учитывая последние обстоятельства с этим контрактом», — нахмурился Гомельский. «Если Роман Георгиевич не сможет вернуться обратно, то с повторным оформлением опеки могут быть проблемы, если Георгий Гаранин вовремя подсуетится. Я бы настоятельно рекомендовал не светить имя Наумова в этой непростой ситуации», — твердо прервал он меня. «Если вы хотите оставить Никиту рядом с собой, то я бы порекомендовал Эдуарду Казимировичу принять во всем этом участие. Он относится к роду пастелей, и то, что вы с ним братья, знают не так уж и много человек. Нет, эта информация есть в открытом доступе, но обычному человеку зачем знать такие подробности? Пастели — древний род, попадающий под многие исключения из существующих законов. Гаранин не сможет выиграть на правовом поле, и ему это прекрасно известно, так что он отступит». «Да, вы абсолютно правы, это неплохой вариант», — согласился я. «Я поговорю с ним, и в ближайшее время он вас навестит, чтобы уладить все официальные вопросы». «Буду ждать. Если что, я буду ближайший час находиться в кабинете Романа Георгиевича. Он говорил, что хочет изменить завещание». Встал из-за стола Гомельский и, кивнув мне, вышел из конференц-зала. Я подошел к окну, рассматривая пустующую площадь правосудия. Надо убрать уже отсюда виселицу. Похоже, она пугает всех, кроме Савина, не гнушающегося строить свой модельный дом рядом с таким вдохновляющим видом из окон. Я не знаю, какой план составит Ромка и будет ли он ему следовать, но что-то мне подсказывает, что связи с ним из Фландрии не будет. И в том случае, если первая костяшка этого домино в виде убийства Реттингтона рухнет, события начнут развиваться слишком быстро. Главное — успеть все подготовить и не упустить ничего важного. Сколько времени это займет, неизвестно. Может, месяц, может, год. Но главное — все сделать чисто и максимально безболезненно для страны. А пока нужно всерьез заняться тем, чтобы внедрить Алину к Клещеву и сделать так, чтобы Ромка летел во Фландрию не напрасно. Продолжение следует. Книгу читал Семен Ващенко.